для спасения моей жизни. Было ли то последней каплей, и в конечном счете во всем повинен я? Оказался ли я неблагодарным грузом, роковой привязанностью? И тут я с грустью понял, что могло означать его последнее посещение. Джеймс пришел помириться со мной, но не ради меня, а ради себя, чтобы не упрочить узы, а разорвать их. Он знал, что мы беседуем в последний раз, потому и был такой раскованный, искренний, такой, как никогда, откровенный и кроткий. Его привело желание не просто помириться, а избавиться от последней неотвязной заботы. Тревога, а может быть, чувство вины в связи с его злосчастным кузеном могло затуманить безоблачно спокойный уход, на который он, возможно, уже давно решился. «Как-то прошло это расставание с жизнью», — подумалось мне. Посетило ли его видение всей реальности, которая открывается человеку в минуту смерти и которой нужно немедля воспользоваться? Поспешил он на это свидание с радостью и теперь в своей блаженной обители свободен, что бы это ни значило? Или его больного и слабого, как тень Ахилла, заточили в некое чистилище искупать грехи, каких я и вообразить не могу? Скитается ли он в каком-то темном, кишащем чудовищами Бардо, где встречает подобие людей, которых некогда знал, и его пугают демоны? Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Как можно выбраться из Бардо? Я не помнил, что Джеймс ответил мне на этот вопрос. Почему я не попросил его объяснить? Может быть, он там встретит и меня? В образе какого-нибудь неотступного ужаса, мерзкого призрака, меня, каким я ему представлялся, если так молю Бога, чтобы он, когда достигнет освобождения, не забыл меня, но, исполнившись жалости и сострадания, узнал правду, что бы все это ни значило. Пока я лежал, прислушиваясь к легкому плеску волн и думая эти невеселые странные думы надо мной, загоралось все больше звезд, они уже слились с краями Млечного Пути и заполнили все небо. И далеко-далеко, в этом золотом океане, отдельные звезды беззвучно падали и погибали среди сонма сплошных золотых огней. И тихо, одна за другой, раздвигались прозрачные завесы, а за ними были еще звезды, еще и еще, как в волшебном адеоне моей юности. И я заглянул в бескрайний купол Вселенной, пока она медленно выворачивалась наизнанку, я заснул, и во сне мне слышалось пение. Когда я проснулся, занималась заря. Мириады звезд исчезли, небо было туманное, чуть голубое. Сверху лился необъятный, ровный, прохладный матовый свет, солнце еще не встало. Ясно были видны скалы, еще не тронутые красками, море застыло, гладкое, серое, неподвижное, ограниченное на горизонте лишь тончайшей, еле видной линией. Стояла полная тишина. Впрочем, не мертвая, мчащаяся в пространстве планета словно дышала. Я вспомнил, что умер Джеймс. Кто она? Наша первая любовь. Как знать? Я приподнялся и, стоя на коленях, стал стряхивать подушки и одеяло, намокшие от росы. И вдруг из воды до меня донесся какой-то звук, неожиданный и пугающий в этой тишине, внезапный, довольно громкий плеск. Точно под самой моей скалой что-то хотело всплыть, может быть, вылезти на берег. Поборов минутный страх, я повернулся и перевесился через край обрыва.